Глава седьмая. Все произошло так быстро, что Алиса не могла сообразить, что ей делать. Она понимала только, что Марат хочет ее убить. Не напугать, не ранить даже, а именно убить. Это желание било его, как лихорадка, зажигало черный огонь в его глазах. «Он мне за все хочет отомстить», — мгновенно мелькнуло у Алисы в голове. «Не за нас с ним, а за все, что с ним после меня случилось». Еще через секунду она поняла, что сейчас он сделает то, что хочет. И тут ей стало по-настоящему страшно. Она знала силу его желаний. Ее когда-то и привлекла к нему эта дремлющая сила, и теперь, когда вся она направилась против нее, Алиса слишком хорошо сознавала ее опасность. «Для таких-то минут и нужно оружие», — говорил когда-то мистер Салливан, отец ее дружка Бобби, «чтобы никогда не оказаться беспомощным перед подонками». На его ранчо набрел неприкаянный наркоман и бросился с ножом на миссис Салливан, которая возвращалась вместе с маленьким Бобби из церкви. Тогда-то мистер Салливан выскочил на крыльцо с ружьем и выстрелил. Он даже в воздух стрелять не стал. Наркоман не оставил ему на это времени. И когда этот ублюдок лежал мертвый у крыльца, все знали, что мистер Салливан поступил правильно, защищая свою семью и жизнь. И Алиса знала это тоже и знала, что сама в случае чего поступит точно так же. Сейчас был как раз такой случай. Вот только ружья у нее не было. Марат выбросил руку вперед. Алиса отпрыгнула назад. И сразу поняла, что отпрыгнула неудачно. Она потеряла равновесие и упала на спину, да еще навзничь, сразу сделавшись совершенно беспомощной. Марат всегда напоминал ей тигра. И всегда ей нравилась в нем эта порывистая тигринная неукротимость. Но сейчас все это сработало против нее. Как тигр добычу, он вдавил ее всем телом в снег и, упираясь локтем ей в грудь, поднес нож к ее горлу. При этом он не произнес ни слова, как только и делал в своей жизни, что убивал. Все-таки не зря Алиса чувствовала в нем какую-то необъяснимую воинскую суровость. Сейчас он вел себя точно так, как, наверное, вел себя его далекий предок-кочевник, когда расправлялся с поверженным противником. И наверняка он, как его предок-кочевник, получал удовольствие, на несколько секунд откладывая смерть, когда противник уже лежит под его ножом. Алиса услышала, как завизжала Маринка. Но этот визг донесся до нее как-то совсем тихо, словно над нею была толща воды или вот этого сухого снега. Видно, Марат придавил ее грудь так сильно, что у нее занялось дыхание, потемнело в глазах и зазвенело в ушах. И вдруг звон прекратился. Алиса часто задышала и сразу почувствовала, что ее будто пружиной подбрасывает вверх. Она и взметнулась вверх вместе со снежной пылью, и уже оттуда, сверху, стоя на ногах и бессмысленно крутя головой, увидела лежащего у ее ног Марата. Он попытался встать, но человек, стоящий над ним на одном колене, бросил ему на горло кнут и обеими руками придавил кнутовище. Марат захрипел. Человек чуть отпустил руки, но кнута с его горла не убрал. Вокруг них стояла тишина, звонкая, как сухой морозный снег. «Что это?» — с трудом выговорила Алиса. Это был бессмысленный вопрос. Она и сама не понимала, для чего его задала. Скорее всего, ей просто необходимо было услышать собственный голос и убедиться в том, что она каким-то чудом жива. Человек обернулся. «Ничего страшного», — сказал он. «У нас, говорят, переклинило его. Знаете, что это значит?» «Знаю», — кивнула Алиса. Дрожь, которая уже началась в ней от того, что она представила, что сама могла лежать сейчас вот так на снегу, но не придавленная кнутовищем, а мертвая, сразу же прошла. Прошла только от того, что этот человек произнес 2-3 ничего особенного не значащих слова. Так спокойно и доходчиво умела говорить только Барбара Уэйтс, Алисин педагог по вокалу в Манхэттен-Арт. Барбара была твердо уверена, что мир устроен на разумных началах, и дело человека состоит лишь в том, чтобы поддерживать эту разумность мира на изначальном уровне. Ты каждое утро должна благодарить Бога за то, что Он дал тебе твой голос и твою пластичность, — говорила она Алисе. Каждое утро. Ведь только представь, сколько людей на свете мечтают как-нибудь выразить то, что чувствуют у себя в душе, и не могут, потому что Бог не дал им для этого никаких способностей, а тебе дал. Разве можно обойтись с ними бестолково и тем самым их утратить? Барбара говорила все это так, что Алисе хотелось немедленно идти в репетиционную и заниматься до потери сознания, потому что не могло быть ни малейших сомнений. Ее учительница знает, как устроен мир, во всяком случае в той его части, которая отведена пению. И точно так же знал что-то существенное о мире этот человек, стоящий на одном колене над распростертым на снегу Маратом. Только, наверное, он знал это не о пении, а о чем-то другом. «Маратка!» Мешковатый тип проехал еще один круг и остановил коня. «Что это с ним?» Никому определенно не обращаясь, брюзгливо поинтересовался он. Видно было, что он привык, чтобы ответ на любой его вопрос следовал незамедлительно. Все молчали. «Тим!» — послышалось вдруг. Голос был звонкий, детский, и все же какой-то не совсем детский, с растянутыми, словно бы заплетающимися интонациями. «Тим, не уходи, мы хотим еще покататься!» Человек поднялся на ноги, убрав при этом кнут с Маратова горла, и, обращаясь к мешковатому, наконец сказал: «Вы присматривали бы за друзьями, чтобы крыша у них не сносила?» «Сейчас, Анютка!» — крикнул он, отвернувшись от мешковатого. И, не оглядываясь, пошел на тот край левады, где на невысокой мохнатой лошадке сидела маленькая девочка. Спина у девочки была болезненно выгнута, это было видно даже издалека. И в ту минуту, когда он шел, не оглядываясь к этой девочке, Алиса вдруг узнала его. «Подождите!» — воскликнула она. «Тимофей, подождите, вы меня не помните?» Он остановился и обернулся. «Помню», — сказал он. Его голос и взгляд так не совпадали, и это почему-то так будоражило сердце, что Алиса засмеялась. «А у вас на брови шрам остался», — сказала она. «Просто я в ту ночь к врачу не пошел», — объяснил он. «Потому что вы все правильно тогда сделали, и бровь нисколько не болела, и из пятки кровь не текла». Он улыбнулся, Алиса засмеялась. Все, что она говорила ему той ночью, даже какие-то глупости про бровь и пятку, вдруг вспомнилось ей так ясно, словно имело решающее значение для всей ее жизни. «Вы все там же живете? В Башенке?» — спросила она. «Да». «А ваши бандиты?» «Успокоились. Купили себе другого коня и успокоились». Это было непонятно про коня, но почему-то казалось важным. Глаза у Тимофея были поставлены на лице широко и твердо и походили на свежий скол камня. Выражение глаз было сейчас такое же детское, как в ту ночь, когда Алиса впервые это заметила. «Он сейчас с этими детьми играть пойдет», — почему-то мелькнуло у нее в голове, «которые больные и на лошадях катаются». Но это впечатление детскости его взгляда сохранялось лишь до тех пор, пока он не произносил хотя бы слова. Голос, тон — все это было совсем не детское, и во всем этом он проявлялся так же, как во взгляде. Никогда ни один человек не вызывал у Алисы так много разнообразных чувств в одно мгновение. «Вы долго еще будете кататься?» — спросила она. «Я здесь работаю», — ответил он конюхом. «Если вы немного подождете, я вас провожу. Только с ними вот побуду», — он кивнул на девочку на лошади, — «а потом свободен. Подождете?» «Да». «Не бойтесь», — добавил Тимофей. «Знакомый ваш уже не опасен. Просто кровь в голову ударила, вот он и...» «А теперь кровь успокоилась и стала пять, какой есть. Обычная шестерка. Он сюда часто приезжает», — объяснил он. «Начальнику своему прислуживает или кто он там ему? Подождите немного, Алиса». Он шел к девочке, которая нетерпеливо и болезненно подергивалась, сидя на коне, а Алиса смотрела ему вслед. Он был довольно высок ростом, сутуловатый, ничем не напоминал культуриста, но и в плечах его, и в походке чувствовалась сила, скрытая и необъяснимая. Обернувшись, она увидела, что Марат сидит на снегу и держится за горло. Вязаная шапочка упала с его головы, и волосы на морозе уныло серебрились изморозью. На Алису он не смотрел. Голова его была низко склонена, и он коротко вздрагивал в такт словам, которые резко, как ругательство, бросал ему мешковатый человек, стоящий рядом. Его было даже не жалко. Все это было только скучно. Алиса отвернулась. Кривоколенный переулок совсем не изменился с тех пор, как Алиса была здесь в последний раз. Он по-прежнему был странно тихим и казался поэтому не современным, а каким-то старомосковским. Башенка возвышалась над замысловатым лепным барельефом на фасаде углового дома и смотрела сверху из темноты светящимся окошком. «Надо же, уходил утром и свет забыл выключить», — сказал Тимофей, — рассеянный с улицы Бассейной. Причем здесь улица Бассейная, Алиса не поняла. Похоже, это была какая-то русская детская считалка, которую она не могла знать. Но свет в башенке был хороший сам по себе, без дополнительных познаний. — Ничего, — сказала она, — я люблю, когда окно светом смотрит, особенно в башенке. Он засмеялся и, заметив ее недоуменный взгляд, объяснил. «Вы хорошо говорите, Алиса. Не в смысле, что язык хорошо знаете, а по-другому. Пойдемте в вашу башенку». Она хотела сказать, что это его башенка, а не ее, но не стала говорить. Дверь в его квартиру открывалась каким-то замысловатым ключом. Его как будто бы извлекли из старинного пиратского сундука. Алиса с интересом следила, как Тимофей поворачивает этот ключ в замочной скважине. Ей казалось, что сейчас, как в сказке, заиграет таинственная музыка, и дверь распахнется прямо в волшебную страну. Но музыка, конечно, не заиграла, и дверь не распахнулась. Для того, чтобы ее открыть, Тимофею пришлось поставить на пол Алисину дорожную сумку и потянуть дверь на себя изо всех сил. «Замерзла?» — спросил он, пропуская Алису перед собой в квартиру. «Сейчас чаем согреемся. У меня хороший, только еды, кажется, нету». Есть Алисе не хотелось, но чай, который Тимофей заварил сразу, еще не раздевшись, оказался очень кстати. Она в самом деле замерзла. У нее даже губы побелели от мороза, и печка, включенная в такси, не помогла ей отогреться по дороге. А чай помог. «Надо было водки», — вспомнил Тим, когда Алиса зябко сжала ладонями чашку с чаем. «Здесь вообще-то внутри не так приятно, в этой башенке, как снаружи кажется. Летом жарко, зимой холодно. Ты подожди, я сейчас за водкой схожу». «Не надо», — — улыбнулась Алиса. «Я и без водки согреюсь». «Если только тебе», — спохватилась она. Они перешли на «ты» сразу, как только переступили порог. И уже через минуту им казалось странным, что они не всегда разговаривали так друг с другом. То есть, конечно, Алиса могла знать это только про себя, что ей кажется странным не быть с ним на «ты». Но она почему-то знала это и про Тима. Прежде, когда Алиса еще жила в этом доме и смотрела на эту башенку с улицы, ей казалось, что внутри здесь все должно выглядеть как-то невероятно и причудливо, будто бы по стенам развешано что-нибудь совсем необычное. Рыболовные сети, что ли, или, по меньшей мере, картины с загадочными пейзажами. Но жилище Тима не содержало в себе ровно ничего невероятного и тем более причудливого. Оно выглядело аскетично. Простые стол и стул, железная кровать, застеленная льняным покрывалом, несколько книжных полок, на которых лежат, стоят и громоздятся книжки. «У тебя лицо удивленное», — заметил Тим. Он в этот момент резал хлеб прямо на тарелке, поэтому взглянул на Алису слишком мельком, но выражение ее лица разглядел. Нож неловко елозил по фаянсу, соскальзывал, хлеб то и дело тоже соскальзывал с тарелки на стол. Алиса вспомнила, как коротко и точно он прижимал обеими руками кнутовище к Маратову горлу, как угрожающе были при этом перекручены вены над его широкими пальцами, и ей стало немножко смешно от его теперешней неловкости. «Я не очень удивленная», — улыбнулась она, — «но все-таки немножко». «Чем?» «Тем, что твоя квартирка как-то ничего о тебе не говорит. Ты один, а она другая». «Наверное», — пожал плечами он. «Я о ней не думал». «Давай я нарежу хлеб», — предложила Алиса. «Не надо. Ты лучше возьми вон тот плед и в него завернись. Там в середине есть дырка. В нее можно голову просунуть. И еще надень вон те носки. Тогда тебе будет тепло даже без водки». Это был разумный совет, и не то что даже разумный, а какой-то очень живой, и плед, и носки оказались теплыми, как руки Тима. Когда он помогал Алисе снять дубленку в прихожей, то коснулся ладонями ее плеч, поэтому она знала, что руки у него теплые даже в мороз. «Ты давно здесь живешь?» — спросила она. Тим, наконец, нарезал хлеб и придвинул к Алисе тарелку, на которой разместил его крупные куски со смешной тщательностью, и баночку с медом к ней придвинул, и белый, без рисунка, заварной чайник. 4 года, — сказал он, — «как универ окончил, с тех пор и живу». «Ты закончил университет?» — удивилась Алиса. «Почему же ты работаешь конюхом?» И тут же спохватилась. «Ну как можно задавать такие бестактные вопросы? Сейчас он обидится и будет прав». Но Тим не обиделся. «Это долго объяснять», — улыбнулся он. И только когда он произнес это слово «долго», Алиса вспомнила, что не позже, как через 2 часа, должна быть в аэропорту, где уже находится ее багаж, а это означает, что не позже, как через 15 минут, она должна выйти из этого дома. Она вспомнила это и не поверила, что это в самом деле так. Ей казалось, она не должна уходить из этого дома совсем. А почему? Она не знала. Здесь не было ничего такого, что привязывает к себе человека с первого взгляда. Здесь не было даже уюта. Дело было только в человеке, который жил в этом доме, как в чужом, и крепко заваривал чай в простом белом чайнике. «У тебя тень по лицу прошла», — сказал этот человек, — «как будто ты что-то плохое вспомнила. Ты сильно того психа испугалась, да?» «Нет, ничего», — покачала головой Алиса. «Расскажи про своих бандитов. Что у них случилось с конем?» «Они не то чтобы мои», — улыбнулся Тим. Просто в какой-то момент у них возник ко мне интерес, как раз из-за коня. Им понадобился именно тот, которого таким, как они, отдавать никак было нельзя. А халтикинец племенной такой, знаешь... Вот Чехов говорил, что он любит в людях нервность и вежливость. А я в конях тоже люблю. Ну, а Бахтиер — это сама эта нервность вежливости есть. «Это не очень понятно?» — вдруг спохватился он. Детское выражение в его глазах становилось тем отчетливее, чем тверже были интонации его голоса. «Очень понятно», — возразила Алиса. «А халтикинцы ведь все такие, только очень капризные. Двоюродный брат моего деда был, как это называется?» «Конезаводчиком», — подсказал Тим. «Да, в Техасе. Я ездила к нему, когда была маленькая. У него откуда-то было два ахалтекинца. С ними было очень трудно, но все равно страшно интересно. Но что же ты сделал со своим Бахтиером?» «Бахтиер, к сожалению, не мой. А то и проблем бы не было». «А сделал что?» «Да спрятал просто, когда бандиты на него глаз положили. С мужиком одним договорился из дальней деревни и в сарай к нему поставил. И хозяину его, коня в смысле, позвонил. Он в Италию на год уехал, хозяин, а Бахтиера у нас в конюшне оставил на мое личное попечение. Ну, приехал срочно, когда я позвонил. Коней он любит. Не бандитам же лучшего отдавать». «А бандитам, конечно, не слишком понравилась твоя инициативность», — улыбнулась Алиса. «И в ту ночь, когда мы познакомились, они как раз высказывали тебе свое недовольство. Это верно?» «Это верно», — засмеялся Тим. «Если бы не ты, они довели бы свое мнение до моего сознания с окончательной доходчивостью». «А если бы не ты, меня сегодня убили бы», — в тон ему сказала Алиса. Марат тоже был настроен очень решительно. Она ожидала, что сейчас Тим, как всякий русский на его месте, обязательно спросит, кто такой Марат, в каких отношениях он находится с Алисой, почему хотел ее убить, ну и так далее. Тим ничего не спросил. «Не уходи ты никуда», — сказал он, — «и никто тебя не тронет». Это было такое смешное, такое детское предложение, что в ответ на него следовало бы лишь расхохотаться. Но Тим высказал его так, что не поверить было невозможно. Вопреки всему, что она знала до сих пор о жизни, в эту минуту Алиса знала совсем другое. Если она никуда не уйдет от этого человека, то в ее жизни не будет ни опасности, ни несправедливости, не даже тех мелких неправильностей, которые, как повелика дерево, душат человека в его обыденном существовании. И тут она вдруг поняла, что знала это с самой первой встречи с ним, и знала в каждую связанную с ним минуту. Когда он оказался ночью в ее квартире, она увидела его залитое кровью лицо. Когда он сказал про первую реальность, которое самое главное в жизни и есть, когда прижал кнутовищем Маратова горло, когда так неловко резал хлеб на тарелке. «Он великий человек», — вдруг вспомнила Алиса, — «не из-за того, что он делает, а из-за того, кем является». Она слышала эти слова от бабушки, когда та рассказывала про свой короткий роман с великим Юлом Бринером, и запомнила навсегда. Про Тима Алиса не знала, великий он человек или невеликий, да это ее и не волновало. Но то, что он является кем-то необыкновенным, она знала наверняка, хотя и не могла бы внятными словами объяснить, почему. Она сидела с ногами на диване, куталась в плед, хотя ей давно уже было не холодно, а жарко, и смотрела на него так, словно увидела впервые. Он сидел на стуле у стола, смотрел на нее яркими, как скол камня, глазами. И Алиса понимала, что он тоже, как она, от него не может оторвать от нее взгляда. Он поднялся со стула, подошел к дивану и присел на корточки у Алисиных ног. Руки у него были даже не теплые, просто горячие. Алиса через плед почувствовала их жар. «У тебя глаза как лампочки», — сказал он. «Ты смотришь, и мне хорошо». «А у тебя руки как костер», — сказала она. «Больно?» «Нет, хорошо». Его ладони лежали на ее коленях. Это в самом деле было невозможно хорошо. Так хорошо ей не было никогда в жизни. Как странно. «Хорошо, что тебя не убили», — сказал он. «Хорошо, что тебя тоже», — кивнула она. Этот разговор трудно было назвать умным или хотя бы просто разумным. Но более важного разговора Алиса в своей жизни не помнила. «Ты любимая», — сказал Тим. «Бывает же такое?» «Бывает», — ответила Алиса, хотя в ее жизни такого не бывало никогда. Она подалась вперед, чтобы положить руки Тиму на плечи. Плед упал с ее плеч на пол. Его плечи вздрогнули под ее ладонями, как вздрагивали под его ладонями ее колени. Как будто общая волна прошла по их телам, сообщив им единый трепет. Свет в башенке выключался почему-то на полу. Лежа на кровати рядом с Алисой, Тим опустил руку, и комната погрузилась во мрак, как будто он был волшебником.